Ман не был уверен, что хочет сразу после «Али» возвращаться к биографическому жанру, но привлек к написанию сценария Джона Логана, недавно покорившего индустрию «Гладиатором». В итоге Ман отвлекся на съемки соучастника, оставшись, впрочем, в продюсерах, а Лео пришел с «Авиатором» к Мартину Скорсезе, который, увидев название сценария, принялся бурно протестовать, объясняя свой отказ прогрессирующей аэрофобии. Как известно, Скорсезе практически перестал путешествовать в нулевые. Одна мысль о полете приводила его в состояние страшной депрессии. К счастью, величайший из ныне живущих режиссеров продвинулся в изучении сценария дальше обложки и тотчас же был очарован персоной Хьюза, во многом ассоциировавшегося у него с мифом о Прометее. Не лишним будет заметить, что Скорсезе соблазнился и на исторический контекст. Байопик Хьюза в то же время являлся уникальной возможностью наконец-то погрузиться в самый любимый период кинематографа — 1930-1940-е годы. Жизнь Говарда Хьюза, безусловно, заслуживала 10 полнометражных фильмов. Замахнувшимся на Хьюза кинематографисту предстояло либо объять необъятное, либо сделать трудный выбор и сосредоточиться на какой-то одной части этой безумной и чрезвычайно богатой на события биографии. Скорсезе решил не углубляться в детство, проведенное Хьюзом в клаустрофобной и болезненной атмосфере полуинцеста. Мать контролировала каждый шаг сына и передала ему свою микофобию, развившуюся к зрелости в обсессивно-компульсивное расстройство. Послевоенное десятилетие жизни Хьюза, прошедшее в добровольном заточении, вызванном обострением заболевания после судебного разбирательства в Сенате,